Что такое ВДВ? Парашют — слово, вобравшее в себя героические латинские корни, в буквальном смысле означающее «предотвратить падение». Идея устройства для торможения объекта, движущегося в воздушной среде, сформулировал еще в 1495 году Леонардо да Винчи. Но летательные аппараты появились в воздухе многие столетия спустя и осуществляли помыслы великого ученого лишь смельчаки. Они экспериментировали с разными немыслимыми по сегодняшним меркам конструкциями парашютов и бросали вызов высоте, которая, не желая уступать, покорялась с превеликим трудом, зачастую нося жизни испытателей. Каждый из первопроходцев прокладывал в небе свою дорогу, далеко не безупречную и не гарантировавшую безопасность покорителям Пятого океана. Проблемы спасательного устройства, так в начале XX века называли парашют, решил в 1911 году русский изобретатель-самоучка Глеб Евгеньевич Котельников. Его ранцевый парашют РК-1, русский котельниковский, оказался надежным и небольшим по габаритам и совершил подлинный переворот в парашютном деле. Однако инерция и узость мышления стали тормозом в широком применении парашюта Котельникова в российской авиации. И только Первая мировая война открыла глаза на это изобретение высшему командованию русской армии, неосмотрительно затянувшему обеспечение летного состава спасательными ранцами с автоматическим выбрасыванием парашюта. Между тем, идея, разработанная и внедренная Котельниковым, получила распространение в армиях Франции, Англии и США. И казалось, что российскому парашютостроению никогда уже не выйти на передовые позиции. Все изменила новая советская власть. Военная реформа поставила решение вопросов оснащения Красной армии, морского флота и военно-воздушных сил передовой техникой и вооружением на научную основу. В созданном научно-исследовательском институте военно-воздушных сил НИИ ВВС рассматривали разработку надежного парашюта не только как средство спасения летчиков, но и средство десантирования личного состава и боевой техники. И если Котельникову удалось довести количество изготовленных парашютов РК-1 почти до 100, то в парашютной мастерской, которую возглавлял военный летчик и инженер Михаил Алексеевич Савицкий, к исходу 1928 года были подготовлены лишь 3 образца. Однако это была уже победа. Небольшая мастерская вскоре выросла в фабрику, трудовой коллектив которой, экспериментируя и созидая, выдал к 1930 году первый серийный советский парашют. Он медленно, но верно вытеснял иностранные образцы далеко не лучшего качества. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор». Эти слова известной песни 30-х годов отражали атмосферу, в которой проходило становление советской авиации. Растущие скорости самолетов породили тканевую проблему, но и она была успешно решена силами отечественных предприятий легкой промышленности. По самым скромным подсчетам, на ПТ-1, парашютно-тренировочный, состоявшем на вооружении Красной армии вплоть до 1940 года, было установлено 22 рекорда СССР. В 1931 году Савицкий представил на суд командования РККА свой новый парашют ПД-1, предназначенный для вновь создаваемых десантных войск. Исключительную роль в становлении десантных войск сыграл Тухачевский, возглавлявший в те годы Ленинградский военный округ. Он проявил не только завидную самостоятельность в организации боевой подготовки частей и соединений, но и создал целый ряд военно-теоретических работ, развивавших мировой опыт. Будущий маршал предвидел боевые действия, в которых на первый план выдвигалось оперативное мышление военачальников, огневая мощь артиллерии сочеталась с маневренностью бронетанковых войск, авиационная поддержка пехоты с высадкой в тыл противника воздушных десантников. В 1928 году Реввоенсовет Республики поручил Тухачевскому возглавить комиссию по разработке полевого устава РККА. Тухачевский, как основатель теории применения воздушно-десантных частей, был не одинок и находил полное понимание и поддержку видных военачальников Уборевича, Корка, Якира, Алкснеса, Егорова. Совершенно по-иному смотрели на их теоретические изыскания первые красные офицеры Буденный и Ворошилов. Здесь уместно привести ту оценку, которую дал последнему в своих воспоминаниях Жуков. Ворошилов, бывший нарком в 30-х годах, в этой роли был человеком малокомпетентным. Он так до конца и остался дилетантом в военных вопросах и никогда не знал их глубоко и серьезно. Можно утверждать, что не благодаря, а вопреки Ворошилову состоялось внешне не слишком примечательное событие, которое вошло в историю вооруженных сил СССР. На 26 июля 1930 года начальник ВВС Баранов назначил на аэродроме под Воронежем учебные сборы комсостава военно-воздушных сил Московского военного округа. Незадолго до этого из США возвратился военный летчик Минов, который не только получил диплом спасательной службы США, но и совершил там 3 прыжка с парашютом. В этот день Минов совершил показательный прыжок с самолета. Следом за первопроходцем поднялись в воздух Стоилов, Затонский, Поваляев и Мухин. Все они приземлились благополучно, и через 3 дня ряды совершивших первые прыжки увеличились до 3 десятков человек. И тут у начальника ВВС зародилась мысль. Было бы хорошо, обратился он к Минову, если бы оказалось возможным по ходу учений продемонстрировать выбор из группы вооруженных парашютистов для диверсионных действий на территории противника. 2 августа 1930 года все было готово к десантированию. Группа добровольцев из 10 человек была разделена на 2 команды, поскольку в самолет «Фарман Голиаф» помещалось лишь 7 человек. Первую группу возглавил сам Минов, вторую — Машковский. В перерывах между высадкой десантников 3 самолета «Р-1» должны были сбросить 2 мягких мешка и 4 грузовых контейнера с оружием и боеприпасами. Понадобилось всего несколько минут после приземления грузов, чтобы 12 десантников, вооруженных 2 ручными пулеметами, винтовками, револьверами и гранатами, были в полной готовности к боевым действиям. 2 августа стало днем рождения воздушно-десантных войск Красной Армии. Однако самостоятельным праздник ВДВ стал позднее, а до этого он отмечался в рамках Дня военно-воздушного флота СССР, который ежегодно проводился с большим размахом. В программу этого праздника неизменно включался знаменитый Тушинский авиапарад, составной частью которого было показное проведение десантирования войск. В 1929 году перед штабными учениями Ленинградского военного округа Тухачевский поручил оперативному отделу подготовить доклад «Действия воздушного десанта в наступательной операции». Будущий член военно-троцкистской фашистской организации, раскрытый в 1937 году, и враг народа мыслил широко, масштабно, и вскоре после обсуждения доклада принял решение о формировании в обверенном ему округе нештатного парашютного опытного отряда. 18 марта 1931 года штаб РККА издал директиву, в которой этот отряд был назван авиамотодесантным, а в его состав вошли стрелковая рота, взводы саперные, связи и легковых машин, 2 динамореактивные пушки, 2 танкетки Т-27, 3 легкие бронемашины, 10 грузовиков, 16 легковых автомобилей, 4 мотоцикла. Очевидно, что решение это было половинчатым. Отряд мог совершить десантирование только посадочным способом, что явно не устраивало Тухачевского, да и на практике не сулило особых выгод наступающей стороне. Чтобы доставить в тыл противника десантников, даже в таком небольшом количестве, требовалась целая авиационная армада численностью в 22 транспортных самолета. Распоряжением штаба РККА командиром отряда был назначен Лукин. Однако Тухачевский пошел несколько дальше и присовокупил к данному формированию отряд парашютистов-десантников, закрепив его за первой авиационной бригадой. Теперь все стало на свои места. Воздушный десант захватывает аэродром противника, посадочный развивает успех, и действия на тыловых коммуникациях способствуют успеху наступательной операции. К слову, отряд был сформирован только из добровольцев, которых к моменту его создания насчитывалось 46 человек. Уж каким образом Тухачевскому удалось переманить в Ленинградский военный округ Миново, осталось загадкой. Но уже 15 августа 1931 года в пригороде Ленинграда, Красном селе, в месте традиционных маневров русской армии, добровольцы-десантники воочию продемонстрировали свою боевую выучку. Тухачевский, передав бразды правления в Ленво Белову, сосредоточился на службе в наркомате обороны, однако еще несколько раз в 1931 году его детище, комбинированный авиамотодесантный отряд, участвовал в показательных учениях в Московском и Украинском военном округах. Такой подход возымел воздействие, и 5 января 1932 года Реввоенсовет СССР под председательством Ворошилова рассмотрел вопрос об авиамотодесантном отряде Ленинградского военного округа. Сделанный вывод для будущего ВДВ был обнадеживающим. В Ленинградском, Украинском, Белорусском и Московском военных округах было решено создать в 1932 году по одному штатному авиамотодесантному отряду. Структура их была такова. Общая численность 140-150 человек. На вооружении, кроме автоматического оружия и ручных пулеметов, состояло 6 76-мм орудий. Техническое оснащение отряда выглядело следующим образом. Грузовых автомобилей 5, мотоциклов 8, самокатов 36. Десантирование отряда обеспечивали три транспортных авиаэскадрильи Ант-9, Р-5, ТБ-1 и даже У-2. В перспективе, как докладывал на заседании Реввоенсовета Тухачевский, каждый из этих отрядов должен стать ядром воздушно-десантной дивизии. Увы, планы эти в течение нескольких лет так и не были осуществлены, и к тому имелись объективные причины. Худо-бедно, к 1931 году творческая мысль конструкторов-создателей людских парашютов позволила Осавиахиму, Общество содействия обороне, авиации и химическому строительству, добровольная общественная организация, превратить увлечение молодежи парашютным спортом в массовое движение. Надо отдать должное, на протяжении многих лет истории воздушно-десантных войск, подлинной кузницей кадров для самого молодого рода войск стал комсомол. В ЛКСМ стал застрельщиком многих начинаний и в 1931 году взял шефство над Красной армией. Уже в 1935 году в системе Осавиахима, ДСАФ, действовало 140 аэроклубов, 115 парашютных секций, были построены сотни парашютных вышек. В этом же году была создана высшая парашютная школа, ставшая в 1936 году Всесоюзным парашютным центром. Август 1935 года стал отправной точкой в организации слетов соревнований спортсменов-парашютистов. Знаком «Конструктор номер один» был награжден Котельников, без детища которого ранцевого парашюта невозможно было развитие молодежного спорта. По этому поводу «Комсомольская правда» писала: «Парашютизм в нашей стране стал самым любимым, самым популярным видом спорта у советской молодежи. Парашютизм — это смелость, а где смелость, там неизменно молодежь. Вне всякого сомнения, что в будущей войне парашютисты будут самыми смелыми и самыми бесстрашными бойцами. И никакого преувеличения в этом высказывании не было. По самым скромным подсчетам, воздушно-десантные войска в годы Великой Отечественной войны пополнились отменно подготовленными воинами, число которых превысило 100 000 человек. Так была заложена основа подготовки юношей для воздушно-десантных формирований. Стремительно нарастали и темпы производства парашютов. В 1931 году их было уже выпущено 5000 штук, а на смену устаревшим моделям приходили новые. Значительной вехой стал выпуск парашютов, оснащенных полуавтоматическими приборами ППД-1, которые сконструировали в 1939 году братья Николай Владимир и Анатолий Доронины. Тем временем в научно-исследовательском институте военно-воздушных сил, не зная усталости, трудился коллектив под руководством подлинного новатора и энтузиаста парашютно-десантного дела Павла Игнатьевича Гроховского. В прошлом военный летчик, он стоял перед непростой задачей. Как мы уже знаем, 2 августа 1930 года орудия и боеприпасы отечественного десанта сбрасывались в мягких почтовых мешках и контейнерах конструкции Благина. Напрашивался закономерный вопрос. Что произойдет с грузом, если вдруг подует сильный ветер, промахнется летчик или не раскроется парашют? Ответ прост — десант останется безоружным и беспомощным. Так зародилась мысль о выделении особого конструкторско-исследовательского направления, создания парашютно-десантной техники, призванной обеспечить надежную доставку грузов, артиллерии, боевых машин. Практическое применение создаваемых образцов должно было осуществляться на базе уже известного нам авиамотодесантного отряда «Ленво». Но так называемые «крылья десанта», а традиционные для того времени самолеты имели между собой не только существенное отличие во внешнем виде, но и различную грузоподъемность. Требовался особый род изобретательности, чтобы приспособить их для выброски грузов и техники. Теперь только старые десантники могут припомнить, что в 60-е годы был запущен проект выброски личного состава самолета Ан-12 транспортерами, включаемыми по сирене и зеленому сигналу «пошел». Как правило, разброс людей на площадке приземления при обычном способе десантирования был велик, да и технику грешным делом, особенно ночью, отыскать можно было с превеликим трудом. Задачу компактного десантирования и призван был решить механический способ выброски. Командующий ВДВ Маргелов вскоре был вынужден отказаться от этой затеи. А между тем она ведет свое начало от августа 1931 года, когда были испытаны подвесные люльки, правильные кассеты, конструкции Гроховского. Они прикреплялись к днищу фюзеляжа ТБ-1 и одновременно открывались над площадкой десантирования. Оба описанных способа оказались неприемлемыми по одной причине, которая кроется в психологии человека, совершающего парашютный прыжок. Маргелов, употребив несколько непереводимых слов в адрес навязавших ему эту идею, добавил, что десантник не кролик и не пушечное мясо, и что момент прыжка — момент истины и преодоления страха, и сам прыжок не самоцель, а средство вступления в бой. Усилия Гроховского в облегчении участи десанта можно приравнять к стоическим. Они привели его к противоположным схемам — десантированию грузов с воздуха при помощи планеров, на грузовых платформах и скользящим способом, так называемыми авиабусами. Такие резкие перепады обусловлены одним. В довоенное время советской авиационной промышленности оказалось не по силам создание специального военно-транспортного самолета, приспособленного для задач, выполняемых воздушно-десантными войсками. свой первый по-настоящему серьезный экзамен, самый молодой в РКК род войск, держал на маневрах Киевского военного округа в сентябре 1935 года. Руководителем учений являлся ЕКИР, как командующий округом. Наркомат обороны представляли Ворошилов, Буденный, Гамарник, Тухачевский, Егоров. В числе приглашенных были партийные и государственные деятели Украины, секретарь ЦК КПБУ Кассиор, председатель ВЦИК Петровский, нарком просвещения Затонский и секретарь Харьковского обкома КПБУ Постышев. Наркомат обороны пригласил на апофеоз маневров, высадку десанта, военных представителей Англии, Франции, Чехословакии, Италии, Польши, Германии и других государств, с которыми Советский Союз не был связан никакими дипломатическими соглашениями об обмене наблюдателями на войсковых учениях. Если хотя бы вкратце окинуть взглядом историю становления воздушно-десантных формирований ведущих в военном отношении европейских государств, становится ясно, что, употребляя любимое высказывание Ворошилова, мы здесь обскакали, причем обскакали не только Европу, но и весь мир. Полковник чехословацкой армии Дасних свидетельствовал, авиадесант — это новый вид войск, созданный большевиками. Вторил ему американский генерал Риджуэй. Родиной воздушно-десантных войск является Советский Союз. Выступая 17 ноября 1935 года на Первом всесоюзном собрании стахановцев, Ворошилов не преминул с бахвальством упомянуть и о десантниках. Парашютизм — это часть авиации, в которой монополизм принадлежит Советскому Союзу. Нет страны в мире, которая могла бы сказать, что она может в этой области хоть приблизительно сравниться с Советским Союзом. Вывод, казалось бы, напрашивался сам собой. Совершенствуй и укрепляй эти перспективные войска, которые в солнечный сентябрьский день явили многочисленным военным специалистам отвагу и нацеленность на выполнение боевой задачи. Осенью 1936 года картина, представшая на маневрах Белорусского военного округа, была не менее впечатляющей, чем год назад под Киевом. Руководил учениями командующий войсками округа Убаревич. Наркомат обороны был представлен его главой Ворошиловым, первым заместителем Тухачевским, начальником генштаба РККА Егоровым. Вместе с наркомом опять прибыла большая группа иностранных наблюдателей и корреспондентов, и вполне понятно, что все лавры достались ему. Кстати, позднее, при определении вины Убаревича по делу все той же печально известной военно-троцкистской фашистской организации, фигурирует его склонность к формированию мобильных соединений, в том числе десантных, за счет сокращения численности кавалерии и расходов на нее. Упрек этот, как показала вся последующая история вооруженных сил, не выдерживает никакой критики. А в то время, когда эти обвинения выдвигались против талантливого военачальника, 47-я авиационная бригада уже была одним из самых боеспособных соединений Белорусского округа. Корпоративная кавалерийская солидарность многих известных военачальников явно мешала реальной оценке возможностей воздушно-десантных войск, в том числе и Жукову. Вот как он, служивший в то время командиром 4-й кавалерийской дивизии, описывает, например, ход маневров, состоявшихся в Белоруссии в своих воспоминаниях и размышлениях. В целом, благодаря упорной работе с кадрами, удалось осуществить перелом во владении командирами, штабами и войсками военным искусством. В этом отношении показательные маневры 1936 года, проведенные в нашем белорусском военном округе, с целью проверки боевой подготовки войск. В маневрах принимали участие крупные соединения, насыщенные техникой. Командиры войска в целом продемонстрировали умение управлять боем во взаимодействии всех родов войск в условиях быстро меняющейся обстановки. Эти и многие другие учения и маневры свидетельствовали о растущей мощи Красной Армии, о том, что она превращается в первоклассную армию. Как видим, о десантниках ни слова. Успехи, достигнутые десантниками в 1936 году, получили справедливую и заслуженную оценку Наркомата обороны СССР. Первый и труднейший этап десантного дела – массовое освоение выброски войск – можно считать пройденным вполне удовлетворительно. И вот после такой лестной оценки наступило многолетнее топтание на месте. Классовая борьба не только уносила жизни врагов народа, но и отбрасывала напрочь их идеи. В корне изменила отношение к воздушно-десантным войскам только Советско-финляндская война 1939-1940 годов, обнажившая много проблем в боеготовности наших войск. Об этом свидетельствуют и действия Красной Армии по освобождению Северной Буковины и Бессарабии из-под оккупации Румынии летом 1940 года. Две воздушно-десантные бригады, 204 и 201, десантировались, соответственно, в районах городов Болграда и Измаила, предопределив успех всего похода. Отступавшим румынским войскам не удалось ни вывести материальные ценности, ни уничтожить значимые объекты – железнодорожные узлы, порты, электростанции. Подстегнули наркома обороны СССР маршала Тимошенко и события на Европейском театре военных действий, где немецко-фашистское командование сплошь и рядом применяло воздушно-десантные войска. Первый успешный опыт немцы приобрели в Австрии 12 марта 1933 года. Десантники обрушились с неба на охрану Ваграмского аэродрома и захватили его, обеспечив высадку воздушно-десантных подразделений и артиллерии. После так называемого «аншлюса» — насильственного присоединения Австрии к Германии, Гитлер форсировал создание новых воздушно-десантных формирований — боевые действия которых предполагалось начать в случае отказа Чехословакии от предъявленного ей ультиматума. К броску были готовы 7-я парашютная авиационная и 22-я посадочно-десантная дивизии. Задача их была предельно ясной — ударить по тылам чехословацкой армии и взаимодействие с танковой дивизией заставить противника сложить оружие. Гитлеру не пришлось в отношении Чехословакии применять силу. Все свершилось полюбовно, и чешское правительство капитулировало на милость победителя. И все же Гитлер распорядился провести показательную устрашающую воздушную операцию, которая состоялась 7 октября 1938 года. 9 апреля 1940 года настал черед Норвегии. И здесь воздушно-десантные части, заняв важные стратегические объекты, принудили страну капитулировать. Немецкие десантники таким же образом действовали и в Дании, словно по накатанной дорожке прошли воздушно-десантные операции в Голландии и Бельгии. Захват аэродромов, мостов, дезорганизация управления войсками, внезапность и напористость, которой действовали немецкие парашютисты, отлаженное взаимодействие с танковыми частями со всей очевидностью подтверждали эффективность нового рода войск и их способность во многом изменить характер войны. Наркомат обороны СССР спешно приступил к формированию новых воздушно-десантных бригад, штатная численность каждой из которых достигала 3000 человек. За этим шагом последовал важный организационный этап. На базе имеющихся частей были развернуты 5 воздушно-десантных корпусов, в состав которых входило по 3 воздушно-десантных бригады, танковый батальон, артиллерийский дивизион, подразделение связи, инженерно-саперные подразделения, тылы. Всего в каждом корпусе насчитывалось до 10 тысяч человек. Командирами вновь сформированных соединений были назначены первым воздушно-десантным корпусом Усенко, вторым Харитонов, третьим — Глазков, четвертым — Жадов, пятым — Безуглый. Личный состав воздушно-десантных войск носил форму летных частей РККА и, согласно распоряжению комиссариата обороны, получал усиленное питание, а начальственный состав — повышенный оклад денежного содержания. Было установлено денежное вознаграждение за прыжок. Полевой устав РККА ПУ-40 определил роль и задачи ВДВ. Воздушно-десантные войска являются средством высшего командования. Они используются для решения таких задач в тылу противника, которые в данный период не могут быть выполнены другими родами войск, но решение которых может иметь самое серьезное влияние на исход всей операции боя. Воздушно-десантные войска должны применяться внезапно для противника в больших массах самостоятельно и во взаимодействии с наземными силами. В июне 1941 года было создано Управление воздушно-десантных войск Красной Армии. Членом военного совета ВДВ был назначен генерал-лейтенант Громов. В сентябре 1941 года приказом Народного комиссара обороны было создано командование воздушно-десантных войск. Однако, несмотря на все усилия государства к началу войны, укомплектованность воздушно-десантных войск личным составом оставалась неудовлетворительной. Не могли похвастать ВДВ достатком вооружения и техники, а малочисленный парк военно-транспортной авиации не в состоянии был обеспечить решение боевых задач в полном объеме. Поскольку принципиальное значение для строительства воздушно-десантных войск имели директивные документы первых месяцев Великой Отечественной войны, воспроизведем некоторые из них полностью. Приказ об улучшении руководства воздушно-десантными войсками Красной Армии. Номер 0329, 29 августа 1941 года. В целях улучшения руководства воздушно-десантными войсками Красной Армии приказываю. Первое. Сформировать по прилагаемому штату аппарат управления воздушно-десантными войсками Красной Армии. Второе. Утвердить положение. Третье. Подчинить воздушно-десантные войска непосредственно командующему воздушно-десантными войсками Красной Армии, изъяв их из подчинения фронтам действующих армий. Четвертое. Для начальствующего состава воздушно-десантных войск установить среднюю зарплату между окладами начсостава ВВС и стрелковых войск. Для рядового и младшего начальствующего состава воздушно-десантных войск Красной Армии установить курсантский паёк и заработную плату в размере на 25% больше, чем в стрелковых частях соответствующих специальностей других родов войск. Пятое. Установить, что за каждое участие в боевой десантной операции весь состав, принимающий непосредственное участие в таковой, получает: начальствующий состав – месячный оклад, рядовой и младший начальствующий состав – по 500 рублей. Шестое. Снабжение воздушно-десантных войск всеми видами имущества и запасными частями, а также хранение запасов всех видов довольствие возложить на центральные и окружные довольствующие управления Красной Армии. Седьмое. Назначить командующим воздушно-десантными войсками Красной Армии генерал-майора Глазунова. Военный совет воздушно-десантных войск Красной Армии в составе генерал-майора Глазунова, членов военного совета полкового комиссара Белякова, полковника Иванова. Начальником Главного управления воздушно-десантных войск Красной Армии, он же первый заместитель командующего, полковника Иванова. Комиссаром Главного управления воздушно-десантных войск, бригадного комиссара Кизевича. Замкомандующего воздушно-десантными войсками Красной Армии, полковника Досика. Начальником штаба воздушно-десантных войск Красной Армии, генерал-майора Ионова. Инспектором воздушно-десантных войск Красной Армии полковника Спирина. Народный комиссар обороны СССР Сталин. Положение о воздушно-десантных войсках Красной армии. 29 августа 1941 года. Первое. Воздушно-десантные войска Красной армии являются специальным родом войск и состоят из парашютных, посадочных и авиационно-планерных частей. Второе. Воздушно-десантные войска находятся в распоряжении Народного комиссара обороны СССР и только с его разрешения могут быть использованы в операции для решения следующих задач. Содействовать наземным войскам в окружении и уничтожении противника. Дезорганизовывать управление войсками противника и работу его тыла. Захватывать и удерживать важные рубежи, переправы и пункты в тылу противника. Захватывать и разрушать аэродромы и авиационные базы противника. Обеспечивать высадку морского десанта путем захвата прибрежного района. Третье. Во главе воздушно-десантных войск Красной армии стоит командующий воздушно-десантными войсками. Формирование, укомплектование и снабжение воздушно-десантных войск осуществляется Главным управлением воздушно-десантных войск Красной армии. Начальник Главного управления воздушно-десантных войск является одновременно первым заместителем командующего воздушно-десантных войск Красной армии. Начальник Главного управления воздушно-десантных войск является одновременно первым заместителем командующего воздушно-десантных войск Красной армии. Главное управление воздушно-десантных войск ведет работу по заданиям и указаниям Военного совета воздушно-десантных войск. Четвертое. При Военном совете воздушно-десантных войск Красной армии создается А. Штаб, Б. Инспекция, В. Политический отдел, Г. Авиаэскадрильи управления и связи. Пятое. Главное управление воздушно-десантных войск организуется в составе А. Управление формирования и комплектования, Б. Управление вооружения, снабжения и эксплуатации, В. Отдела ВУЗ, Г. Канцелярии. Шестое. Задачи штаба. А. Руководство оперативной подготовкой штабов воздушно-десантных соединений. Б. Разработка наставлений, инструкций и указаний по боевому применению и материальному обеспечению воздушных десантов. В. Изучение и обобщение опыта боевого применения воздушных десантов Красной армии и иностранных армий. Г. Подготовка и проведение воздушно-десантных операций под руководством командующего воздушно-десантными войсками. Седьмое. Задачи инспекции. А. Разработка указаний и программ по боевой подготовке наземных и летных частей воздушно-десантных войск. Б. Инспектирование хода боевой подготовки и проверка боевой готовности наземных и летных частей воздушно-десантных войск. Восьмое. Задачи управления формирования и укомплектования. Укомплектование воздушно-десантных частей командным составом, младшими командирами и красноармейцами, определение пригодности каждого по физическим и политико-моральным признакам для службы в воздушно-десантных войсках. Воздушно-десантные войска укомплектовываются. А. Начсоставом воздушно-десантных войск за счет Главного управления кадров Красной армии. Б. Начсоставом для авиационных и авиационно-планерных частей за счет Управления кадров ВВС Красной армии. В. Младшим начсоставом за счет выпусков из воздушно-десантных школ младшего начальствующего состава. Г. Рядовым составом из числа лучших красноармейцев, наземных войск и призывников. Девятое. Задача управления вооружением, снабжением и эксплуатацией. А. Составление расчетов и распределение вооружения, снаряжения, парашютно-десантного и авиационного имущества, контроль за выполнением заказов на вооружение, снаряжение и авиационно-десантное имущество, проверка хранения и эксплуатации в частях и складах текущего довольствия. Б. Составление планов и осуществление контроля за выполнением опытного строительства воздушно-десантного имущества. В. Организация и контроль за правильностью эксплуатации материальной части самолетов – планеров и десантного оборудования. 10. Задачи отдела ВУЗ. Руководство учебными заведениями и курсами, разработка методических указаний и программ подготовки курсантов и слушателей, контроль за выполнением сроков и качество прохождения программ в школах и на курсах усовершенствования. 11. Авиационное обеспечение воздушно-десантных операций осуществляется ВВС Красной Армии, на которые возлагается. Обеспечение боевой и разведывательной авиации боевых действий воздушных десантов. Дополнительное. К имеющимся в составе воздушно-десантных войск выделение транспортных самолетов и самолетов боевой авиации, могущих быть использованными для переброски личного состава и грузов воздушных десантов. Народный комиссар обороны СССР Иосиф Сталин. Приказ о развертывании воздушно-десантных войск Красной Армии. Номер 0083 4 сентября 1941 года. Первое. Утвердить план развертывания воздушно-десантных войск Красной Армии. Второе. Начальникам управления и главных управлений НКО обеспечить развертывание воздушно-десантных войск Красной Армии вооружением и материальной частью в сроки, указанные в плане. Третье. Рядовой и младший начальствующий состав выделить на укомплектование воздушно-десантных войск по специальному отбору Главного управления воздушно-десантных войск из войсковых частей и соединений сухопутных и воздушных сил Красной Армии, а также за счет призыва молодежи рождения 1922 года и добровольцев. Четвертое. Укомплектование начальствующим составом развертываемых воздушно-десантных частей и соединений произвести Главному управлению воздушно-десантных войск за счет войсковых частей, штабов и центральных управлений сухопутных и воздушных сил Красной Армии. Пятое. Для подготовки кадров начальствующего состава воздушно-десантных войск Красной Армии создать. А. Курсы усовершенствования старшего и среднего командного состава с количеством слушателей в 500 человек. Курсы дислоцировать в городе Саратов. Б. Воздушно-десантное училище для подготовки командиров взводов всех специальностей с числом курсантов в 1000 человек. Училище сформировать на базе Куйбышевского пехотного училища. В. Планерную школу воздушно-десантных войск для подготовки планеристов-буксировщиков численностью переменного состава в 400 человек. Школу сформировать на базе Саратовской школы пилотов первоначального обучения военно-воздушных сил Красной Армии. Народный комиссар обороны СССР Иосиф Сталин. Воздушно-десантные операции, проведенные советским командованием в годы Великой Отечественной войны, можно выстроить в следующий хронологический ряд. 22 сентября 1941 года. В боях под Одессой за полчаса до высадки десанта с моря в расположение фашистов была выброшена группа парашютистов. Внезапно напав на позиции дальнобойной артиллерии, они вывели орудия из строя, посеяли панику, дезорганизовали управление. 31 декабря 1941 года на Керченском полуострове был высажен воздушный десант в составе батальона, которым командовал майор Няшин. Десантники успешно взаимодействовали с высадкой с моря в районе Феодосии и Керчи. 27 января 1942 года. Началась выброска в районе Вязьмы 8-й бригады 4-го воздушно-десантного корпуса, которая продолжалась 6 суток и закончилась 2 февраля 1942 года. По одним сведениям, в этот период в тыл противника было выброшено 2081 человек, по другим данным – 2497 человек. 18 февраля 1942 года. Начало Юхновской воздушно-десантной операции. Десантирование продолжалось до 23 февраля. Всего в тыл противника было выброшено 7373 человека, 1525 парашютно-десантных мягких мешков с боеприпасами, продуктами, медикаментами. Погиб командир корпуса генерал-майор Левашов. На этом посту его заменил начальник штаба полковник Казанкин. Запланированное соединение 50-й армии, наступавшей с фронта, с 4-м воздушно-десантным корпусом не состоялось, и корпус, обороняясь и ведя диверсионные действия, задержался за линией фронта на целых 5 месяцев. 29 мая 1942 года. Начало вызволения 4-го воздушно-десантного корпуса из окружения. По распоряжению командующего Западным фронтом в тыл противника было десантировано более 4000 человек из состава 23-й и 211-й воздушно-десантных бригад. Десантирование закончилось 5 июля, и к 28 июля остатки 4-го воздушно-десантного корпуса с боем прорвались через оборонительные порядки немцев и вышли на передовую полосу 10-й армии. 24 сентября 1943 года. Днепропетровская воздушно-десантная операция, предпринятая с целью овладения плацдармом на правом берегу Днепра. Состав десанта 1-я, 3-я и 5-я отдельные воздушно-десантные бригады под командованием генерал-майора Затевахина, заместителя командующего ВДВ. Цель боевых действий — не допустить выхода резервов противника к Букринскому плацдарму — не была выполнена. Только 6 октября командование фронта установило связь с десантниками. Всего в тыл противника было выброшено 4575 парашютистов и 600 мешков с грузами. Немцы организовали настоящую охоту за десантниками и объявили о вознаграждении за каждого пойманного, которое составляло 6000 оккупационных марок. 28 ноября можно считать днем завершения операции. Примечательна реакция Верховного Главнокомандующего Сталина на неудачное проведение десантной операции на Днепре. В приказе, в частности, говорилось: «Выброска массового десанта в ночное время – свидетельствует о неграмотности организаторов этого дела». Весьма существенной является деталь: сформированные по ходу боевых действий воздушно-десантные дивизии, в каком бы качестве они ни применялись, носили звание гвардейских. Страницы истории Великой Отечественной войны наполнены примерами непревзойденного мужества и героизма воинов-десантников. Дважды удостаивались звания Героя Советского Союза генералы Глазунов и Родимцев. В 1-м воздушно-десантном корпусе, преобразованном в 37-ю гвардейскую стрелковую дивизию, было 18 героев Советского Союза. Во 2-м воздушно-десантном корпусе, преобразованном в 32-ю гвардейскую стрелковую дивизию, этого звания удостоены 10 человек. В 3-м воздушно-десантном корпусе 13-я и 33-я гвардейские стрелковые дивизии – 29 человек. В 4-м воздушно-десантном корпусе, преобразованном в 38-ю гвардейскую стрелковую дивизию – 6 человек. В 5-м воздушно-десантном корпусе, преобразованном в 39-ю гвардейскую стрелковую дивизию – 29 человек. Звание Героя Советского Союза – удостоились также 5 человек из 6-го воздушно-десантного корпуса, преобразован в 40-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 16 из 7-го воздушно-десантного корпуса, преобразован в 34-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 20 из 8-го воздушно-десантного корпуса, преобразованного в 35-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Среди них испанец Рубен Ибарури, сын Долорес Ибарури. 10 из 9-го воздушно-десантного корпуса, преобразовано в 36-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 8 из 10-го воздушно-десантного корпуса, преобразовано в 41-ю гвардейскую стрелковую дивизию. И этот перечень можно было бы продолжить. Всего за годы Великой Отечественной войны звание Героев Советского Союза удостоилось 295 десантников. В 1946 году Генеральный штаб Вооруженных сил СССР, учитывая довоенный военный опыт, выработал целостную программу по развитию и укреплению воздушно-десантных войск. 10 июня 1946 года приказом министра обороны войска были выведены из состава ВВС, стали самостоятельными и включены в состав резерва Верховного Главнокомандующего. Непосредственным начальником ВДВ стал военный министр. Этим же приказом вновь была учреждена должность командующего и определены его обязанности. Возглавил воздушно-десантные войска генерал-полковник Глаголев. В период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы должность командующего ВДВ занимали видные советские военачальники. Генерал-лейтенант Глазунов Василий Афанасьевич, 1896-1967, участвовал в Первой мировой и в гражданской войнах. В советской армии с 1918 года. В 1929 окончил курсы «Выстрел». В начале Великой Отечественной войны командовал 3-м воздушно-десантным корпусом. С сентября 1941 года по июнь 1943 года командующий воздушно-десантными войсками. Дважды Герой Советского Союза 1944-1945. Послевоенное время генерал-инспектор ВДВ. Генерал-майор Капитохин Александр Георгиевич, 1898-1954. Участник гражданской войны. Окончил военную академию имени Фрунзе. С начала войны командир стрелковой дивизии, а затем командир 8-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. С июня 1943 года по август 1944 года командующий воздушно-десантными войсками. После реорганизации ВДВ командир 38-го гвардейского воздушно-десантного корпуса отдельной гвардейской воздушно-десантной армии. С декабря 1944 года командир 39-го гвардейского стрелкового корпуса 9-й гвардейской армии. Генерал-лейтенант Затевахин Иван Иванович, 1886-1956. Участник гражданской войны. Окончил военную академию имени Фрунзе. В 1936 году командовал отдельным авиадесантным полком на Дальнем Востоке. С 1938 года командир 212-й воздушно-десантной бригады. В 1939 году принимал участие в боевых действиях на реке Халхин-Гол. В составе 3-го воздушно-десантного корпуса оборонял в 1941 году Киев. Заместитель командующего ВДВ. С августа 1944 года командующий отдельной гвардейской воздушно-десантной армии. С августа 1944 года по январь 1946 года командующий ВДВ. Генерал-полковник Глаголев Василий Васильевич, 1896-1947. Герой Советского Союза, 1943. Участвовал в Первой мировой и гражданской войнах. В 1941 году окончил курсы усовершенствования высшего состава при Военной академии имени Фрунзе. В годы войны командир кавалерийской, затем стрелковой дивизии, командир корпуса. С 1943 года командующий 9-й гвардейской армии. Командующий ВДВ с июня 1946 года по сентябрь 1947 года. Генерал-лейтенант Казанкин Александр Федорович, 1900-1955. Участник гражданской войны. В 1934 году окончил военную академию имени Фрунзе. В 1941-1943 годах начальник штаба 4-го воздушно-десантного корпуса, командир 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, командир стрелкового корпуса, командующий ВДВ с октября 1947 года по март 1950 года. Генерал-инспектор ВДВ.